не спрашиваясь. Когда снаружи жуть и темнота, а внутри только ты, чтоб свет зажечь и оберегать его, то приходится быть стервой, никуда не денешься. Но зато платишь. Как платишь? Энди, как насчет еще глоточка из твоей бутылочки? Я ни слова никому не скажу. Спасибо. Спасибо и тебе, Нэнси Баннистер, что терпишь такую болтливую старуху вроде меня. И как у тебя пальцы не отвалились. Еще держатся, говоришь? Ну вот и хорошо. И потерпи еще немножко. Я знаю, что кружным путем к делу подбираюсь. Но, думается, наконец я добралась до того, про что вам по-настоящему услышать хочется. И хорошо, часто позднее я устала. Я всю свою жизнь работала, а не помню, чтоб хоть раз уставала, как сейчас. Вчера утром я белье вешала, будто 6 лет прошло, а было-то вчера. И у Веры ясный день выдался. Вот почему все так неожиданно получилось, и почему я совсем растерялась. Но тут и другая причина нашлась бы. В ясные дни она иногда вела себя как последняя стерва. Но тут в первый и в последний раз она совсем рехнулась. Значит, я в боковом дворике белье вешаю, а она наверху в кресле следит за мной, как ей нравилось. Ну и кричит: 6 защипок, Долорес! 6 защипок на каждую простыню, и не вздумай 4 обойтись, я все вижу. Да, говорю. Знаю, и тебе только одного не хватает. Чтоб сейчас мороз ударил, да заштормило. Что-что? Кричит она. Что ты сказала, Долорес Клейборн? Сказала, что кто-то свой огород унаваживает, отвечаю. Потому как уж очень завоняло. Ты что-то много себе позволяешь, Долорес, кричит она надтреснутым, дрожащим своим голосом. Ну, совсем так, как в дни, когда к ней на чердак вдруг солнышко заглянет. Я понимала, что попозже она может опять за свои штучки приняться. Но это меня не заботило. В ту минуту я даже рада была услышать, что она говорит. Ну, совсем нормально. Правду сказать, будто все прежним стало. Ведь последние 3-4 месяца она бревном была. Вот и приятно было,